Привет! Это Гриша и пятый эпизод второго сезона подкаста «Здесь повсюду монстры». Когда-то я искал монстров в своем замке в Шотландии, но понял, что их не существует. Но потом так случилось, что я отправился по следам своего брата Николы по всему миру, чтобы раскрыть нашу семейную тайну. Попутно мне почему-то продолжили попадаться истории о разных монстрах. В прошлом эпизоде вы слышали, как я отправился в Мюнхен. Столкнулся по пути с детективом, который знал мою бабушку. Потом с доктором, у которой в кабинете опять висел наш семейный герб. И, наконец, мой брат, Никола, сказал, что бабушка почему-то снимала какое-то помещение в маленьком городке в США. И я полетел туда. Запись в этот раз я включил не в самолете в Америку и даже не по дороге из аэропорта Нью-Йорка в штат Нью-Джерси и город Бордентаун, а когда уже нашел очередную бабушкину недвижимость. Это, как вы понимаете, был не замок. США очень молодая страна, в ней нет замков. Это был обычный гараж. 12-й день поисков. 15:35. Я в штате Нью-Джерси, в городке Бордентаун. Я решил не записывать свои скучные поиски адреса бабушкиного гаража. Я пошел в городскую администрацию, там меня перенаправили в администрацию округа, я заполнил форму, пошел в один кабинет, где мне поставили печать, в другой кабинет, где поставили подпись. На следующий день мне прислали ответ на мой запрос. И действительно, на бабушку зарегистрирован гараж. И сейчас я стою у него. Это большое помещение, прям отдельный дом с механической дверью. Вижу, что тут кодовый замок. Да еще и с буквами. Но как мне его открыть? Ха! Вижу, тут рядом накорябан какой-то набор букв. Странно, конечно, если кто-то написал код прямо рядом с замком. Но за спрос денег не берут. Попробую ввести. Йо-е-йо-шепе. Йо-е-йо-ше-э-пе-е. Не подходит. Уже 3:55. 20 минут ломаю голову над этим замком. И девичью фамилию бабушки вбивал, и имена родственников, и любимое бабушкино блюдо баба-гануш. Я не знаю, что делать. Ничего не подходит. 4:12. Я, кажется, догадался. Сейчас попробуем. Кольцо, которое мне дал детектив. Оно поможет мне собрать из этих букв правильный код. Так, А – это Е, Б – это Ё. Покрутим. Понял. Так, вводим. Б, А, Б, У, Ш, К, А. Бабушка. Вы понимаете, что мы неспроста загадали вам загадку в предыдущем эпизоде. Напомню, что надо сместить алфавит так, чтобы буква А соответствовала букве Е, буква Б – букве Ё и так далее. Я загадал вам код Пуэпе, и ему соответствует слово «кошка». Это называется шифр Цезаря. Вот по такому же принципу Ё-Е-Ё-Ше-Э-Пе-Е – это слово «бабушка». Проверьте сами. Но вернемся к двери бабушкиного гаража. Какое странное помещение. Так, я вижу огромную библиотеку. Ну, бабушка всегда любила книги. Но, так, кажется, они все про сказки, мифы, сверхъестественное. Еще тут какие-то склянки, инструменты, похоже на лабораторию. А тут висят чертежи монстров, вампир и чупакабра, и дракон. Что происходит? Монстров же не существует. Я не понимаю. Да, я был в шоке. Но знаете, что случилось дальше? В запертом гараже, в который я с трудом вошел по кодовому кольцу, чудом оказавшимся у меня, на самом видном месте, посреди стола, лежала флешка, подписанная Гриша. Конечно же, это было послание от Николы. Там было видео, записанное в этом гараже. Но показать его мы вам не можем, ведь это аудиоподкаст. Но вот как оно звучало. Если ты смотришь это видео, значит, ты оказался в том же помещении, в бабушкином гараже. Хорошенько осмотрись. Все эти книги про монстров, инструменты для охоты на них, рисунки. Ты ведь понимаешь, да? Бабушка была охотницей на монстров. Теперь у меня нет в этом никаких сомнений. Это наше семейное дело. Побеждать разных сверхъестественных тварей у нас в крови. Я продолжу дело бабушки. Я нашел тут много зацепок. Но для начала самое главное, прямо тут, в Бордентауне. Знаю, многие не верят в монстров. Даже ты, несмотря на то, что произошло с тобой в детстве, в лесу, в деревне. Но чтобы всем вам показать, что они существуют, я поймаю знаменитого местного монстра, дьявола из Джерси. Надеюсь, мне удастся его одолеть. В такое было сложно поверить. Монстры существуют? Бабушка на них охотилась? Я не знал, что думать. Эти полторы недели поисков Николы были трудными. Столько всего произошло. Я перестал что-либо понимать. Ведь я всю жизнь верил в монстров. А потом, после моих приключений в замке в Шотландии, твердо убедился, что их нет. Но вот, моя картина мира снова пошатнулась. Я просидел за столом, наверное, полчаса. Несколько раз пересмотрел видео Николы, и все никак не мог собрать свои мысли. Я стал вспоминать все, что со мной произошло. И, согласитесь, все складывается в единую картинку. Вот у бабушки был странный гараж. Его содержимое и правда выглядело как убежище охотницы на монстров. А еще у нее были базы в разных городах, чтобы охотиться на монстров по всему миру. Она их отмечала семейным гербом. Я начал кругами ходить по гаражу. По несколько раз заглядывать в ящики, открывать наугад книги, простукивать стены в поисках тайника. В общем, я надеялся найти хоть что-то, что внесет хоть какую-то ясность. Все безрезультатно. Хотя одну тайну я все-таки раскрыл. Я понял, как Николе удалось пробраться в гараж без кольца для расшифровки. Он просто залез в него через окно. Приятно, конечно, было в который раз убедиться в своих блестящих задатках детектива, но гораздо важнее было узнать не как Никола проник в гараж, а куда он отправился из него. Следующие пару дней я посвятил поискам. Бордентаун — маленький городок, тут все друг друга знают. Поэтому я просто взял фото Николы на телефоне и пошел искать очевидцев, которые могли его видеть. В одном дайнере, это такие особые американские кафе, мне рассказали, что несколько дней назад там действительно ходил Никола и расспрашивал всех про дьявола из Джерси и что он отправился в лес его караулить. Мне даже дали отметку на карте. 15-й день поисков, 23:49. Я в лесу Pine Barrens, на месте, где, судя по всему, останавливался Никола. Тут расчищенный участок, где кто-то не так давно разводил костер. Никола, конечно, рисковал, ведь тут не очень законно разводить костры. Но и в окна залезать тоже, конечно, не очень законно. Никола. Ладно, я тоже поставлю тут палатку. Буду выслеживать дьявола из Джерси. Перед тем, как отправиться в лес, я, понятное дело, пошел по библиотекам, чтобы понять, что я вообще ищу. И вот что я узнал. В Соединенных Штатах Америки вообще очень богатый современный фольклор. Тут множество городских легенд, которые живы и в 21 веке. Одна из версий, почему так произошло? Ну, потому что современное население США — это же потомки европейских колонизаторов, которые живут тут всего несколько сотен лет. Вот они приехали и свои старые легенды забыли, но зато появились новые, свежие. Вот они и сохранились до наших дней. И на юге штата Нью-Джерси в 18 веке появились легенды о существе, которое стали называть «Дьявол из Джерси». Одна из самых ранних легенд, что у женщины по фамилии Литц было 12 детей, а 13-й родился странным. Точнее, сначала он был нормальным, а потом трансформировался в какое-то чудище с козлиной головой, крыльями летучей мыши и раздвоенным хвостом. Ребенок вылетел через трубу дома и убежал в лес. И вот в этом лесу с тех пор очевидцы встречают странное существо. Целая волна встреч с дьяволом из Джерси была в 1909 году. Тогда в январе в газетах описывали буквально сотни случаев, как люди видели какое-то чудище с копытами, крыльями и хвостом. Это случалось не только в лесах, но и в городе. Его видели полицейские и стреляли в него, но не попали. С тех пор дьявол из Джерси стал знаменитым на весь мир. И да, я отправился в глубину леса и стал в одиночку выслеживать именно его. 16-й день поисков, 14:37. Я провел ночь в палатке. Сейчас хожу по лесу. Никаких следов никакого дьявола из Джерси не вижу. Я в сомнениях. Существуют ли монстры? Действительно ли наша бабушка на них охотилась? Не перепутал ли что-то Никола? Хотя, может, он поймал монстра, и я поэтому не могу его найти. Ничего не понимаю. Я был уверен, что все знаю, что монстры — лишь игры ума, обман. Но теперь я снова хожу по лесу, в этот раз американскому, чтобы найти какое-то странное чудище. Какой-то бред. Чтобы как-то вернуть себя к реальности и разобраться в том, что происходит, я позвонил философу Ивану Богонцеву. Прямо там, в лесу. Потому что я стал думать, как вообще наука знает, что что-то существует, а что-то нет. 16-й день поисков. 20:40. Так, ну, не знаю, насколько мне это вообще поможет, но, может, и поможет. Ничего не знаю. Ладно, звоню. Здравствуйте, Иван. Мне нужна помощь. Я очень запутался. Сначала я думал, что монстры есть. Потом, что их нет. А сейчас я снова начал сомневаться. Кажется, мне должна с этим помочь наука. А вы философ науки. Знаете, как она работает. Расскажите, чем вообще наука занимается? В чем ее суть? Суть науки заключается в том, чтобы наблюдать и описывать и устанавливать закономерности между какими-то наблюдаемыми явлениями. И научный метод, собственно, всегда начинается с наблюдения. И если этого наблюдения нету, то если мы чего-то не наблюдаем, то у науки нет оснований считать, что что-то существует. А обратное бывает? Чтобы наука говорила, что чего-то не существует? Иногда действительно есть редкие случаи, когда наука и ученые, по сути, утверждают, что чего-то не существует. Это случается редко, например, когда вымирает какой-то вид животных. И, казалось бы, может ли ученый утверждать, что чего-то не существует? Но вот он утверждает, что, например, тасманский волк уже не существует. Но все, что хочет сказать ученый этим утверждением, это что довольно долго никто не наблюдал тасманского волка вживую. А, да. Я еще слышал, что тасманского волка можно было бы наблюдать не напрямую. Это хищник, и по балансу экосистемы, и поголовью других животных было бы заметно, что кто-то еще охотится на травоядных. И, наверное, самая большая прелесть науки заключается в том, что ни одно из научных утверждений не является абсолютно истинным, и любой ученый готов изменить свое мнение, если для этого будут основания, для этого будут свидетельства, если завтра кто-то увидит где-нибудь в лесах Тасмании тасманского волка, то опишет это, да, или предоставит эти свидетельства другим ученым, то ученые изменят это мнение. И такие, кстати, случаи очень часто бывают. Очень часто бывает, что вид, который считался утраченным, оказывается, что он вовсе не был утрачен, а просто его давно никто не наблюдал. А есть ли что-то, с чем наука не работает, что ученые не могут объяснить? Например, призраков, вампиров и все такое. Ну, наука сфокусирована на мире наблюдаемых и физических явлений. Да? Обычно, когда мы говорим о сверхъестественных, мы говорим о естественных явлениях, которые еще мы не нашли им объяснения. Да? Если мы говорим, что с помощью телекинеза я могу гнуть ложки, то, конечно, я гну эти ложки в этом же самом мире, в котором мы с вами этими ложками пользуемся и едим суп. Просто говорим мы пока не нашли этот механизм, с помощью которого я гну ложки. И если он будет найден, то он, конечно, станет частью науки. Просто, к сожалению, я лично никогда не видел, чтобы кто-то действительно гнул ложки. И боюсь, что большинство ученых тоже не видело, чтобы кто-то гнул ложки. Поэтому, если будет достаточно свидетельств, если появится вдруг человек, который гнет ложки и делает это стабильно в разных условиях, то ученым придется это и исследовать, изучить, и либо окажется, что этот человек жулик, либо ученым придется пересмотреть некоторые представления о современной физике. Я прямо сейчас сижу в лесу и пытаюсь выследить монстра, о котором тут слагают легенды. Как вы думаете, вот такие монстры, о которых рассказывают люди? Ну, типа чупакабры или лохнесского чудовища. Их можно как-то объяснить и доказать наукой. Если нам нужно описать монстра, нам нужно его прежде всего для начала встретить. После этого научный метод требует совершить определенные измерения. Это очень важно перейти от просто наблюдения к математизации. Описывать это не просто каким-то языком. Я увидел большое чудовище или тяжелое. А сказать, вот какое оно было большое, сколько у него было зубов. И я так понимаю, что когда действительно появляются свидетельства, например, о чупакабре, они появляются фотографии, то есть ученые, которые потом либо эти тела, либо эти фотографии изучают, измеряют. И дальше обычно ученые на основании этих измерений, на основании этих наблюдений составляют какую-то гипотезу. И, например, вот мы встретили чупакабру, и мы делаем гипотезу. А может быть, это просто койот, который заболел чесоткой, и есть способы дальше проверить эту гипотезу. Провести эксперимент, может быть, да, найти других койотов, может быть, взять ДНК этого вот чудовища, сравнить его с ДНК других койотов. И дальше эта гипотеза будет либо опровергнута, либо подтверждена. Например, мы увидели, что ДНК этого образца не похож совершенно на койотов. И тогда нам нужно искать другую гипотезу, выяснять, что это не койот. А если же он совпадает с ДНК койота, который живет в этом же лесу и имеет просто другую немножко форму, то выходит, что мы приближаемся к подтверждению этой гипотезы. Но, к сожалению, это очень сложно сделать, не наблюдая, не проведя это первичное наблюдение. Получается, что недостаточно, что вот есть просто свидетели, что кто-то монстр наблюдал. Ученые еще должны иметь возможность проверить эти наблюдения, да? Провести эксперимент, собрать доказательства. В общем, убедиться, что людям не показалось. Ну, как, например, с лохнесским чудовищем. Вот считается, что оно есть. Там сейчас был недавно целый фестиваль по обнаружению лохнесского чудовища, куда пригласили всех-всех любителей со всеми маленькими подводными лодочками. На каждом холме расставили по человеку с биноклем вокруг озера. Но, к сожалению, никакого наблюдения не произошло. Поэтому не получилось запустить вот эту процедуру. Но важная, наверное, часть науки, да, важная ее составляющая, заключается в том, что все-таки она подразумевает, что в отсутствии наблюдений нету никаких оснований думать о том, что что-то существует. И поэтому, в общем-то, большинство ученых, если вы спросите их, существует ли лохнесское чудовище, скорее всего, скажут не знаю, а что нет, не существует. Потому что после такого количества поисков уже оснований думать, что оно существует, слишком незначительно. То есть я думаю, что каждому монстру надо подходить вот с такой, что не все существа, к ним нужно одинаково относиться, с одинаковой вероятностью их существования или несуществования. Некоторые из существ, например, Бигфут, ну, нету ничего в науке, что противоречит существованию где-то в горах человекообразной обезьяны, покрытой шерстью. Не будут нарушены никакие законы природы. Сама наука, ткань науки будет сохранена. Но если мы завтра, например, обнаружим русалку, то боюсь, что наше представление о теории эволюции нужно будет кардинально пересмотреть. Поэтому в целом я бы считал, что существование русалки значительно менее вероятно, чем существование Бигфута. Спасибо, Иван. Мне нужно обдумать, что вы мне сказали. Всего доброго. Уже 17-й день поисков. 17:46. Я ничего не нашел. У меня заканчиваются запасы еды, а значит, завтра мне придется отправиться обратно в город. Я все еще не знаю, что думать. Даже если монстров нет, то чем тогда занималась бабушка? Вот эти склянки и чертежи. Она же, очевидно, изучала монстров. Может, это те монстры, про которых говорил Иван? Которые, в принципе, могут существовать? Хотя нет, там же был рисунок чупакабры. Гриш, очнись. Это все фантазии. Никола что-то не так понял. Охотница на монстров – это чушь. Такой профессии не бывает. Как и дьявола из Джерси. Не бывает. Не бывает. Не бывает. Не бывает. После этого я отправился назад, в Бордентаун. Я был в отчаянии. Возможно, это был самый грустный момент всего этого расследования. Полное ощущение безнадежности. У меня не осталось зацепок от Николы. Я пытался зайти на поиски с другой стороны, искал упоминания бабушки в газетах, разговаривал с соседями, но ничего. Я не знал, куда двигаться дальше. Я не понимал, в чем заключается наша семейная тайна, и правда ли бабушка была охотницей на монстров. Если правда, то как же так? Монстров же нет, думал я. Мы закончим сегодняшний эпизод на этом.